Метров через 100 дорога вышла к еще одному забору. Только на этот раз простому, сваренному из 14-й арматуры, и широким проходом, в который запросто мог проехать имевшийся БРДМ в самой своей середине. Проход этот охранялся двумя сопливыми солдатиками, да и то, как я понял, для проформы. У них даже сидеть здесь можно было. Оба пацана вытянулись, едва завидев начальство, коротко приложили пальцы к голове и молча опустились на свои места, как только мы миновали их лавочку. За забором воинские постройки как-то разом прекратились, больше ничего не закрывало обзор справа. Дальше дорога метров на 150 уходила в чистом виде, до другой группы построек, судя по виду, не гражданского направления. Получалось, что мы вышли на край оврага, и у меня даже дыхание сперло от увиденного. Для справки, пойма реки Царицы, овраг около 500 метров в ширину и примерно километра 2-2,5 в длину. Ровно посередине его пересекает большой автомобильный мост, немного ниже которого мост с трамвайными путями. С одного конца пойма ограничена высоким валом, по горбу которого в моем мире ходят поезда, впрочем, я об этом уже говорил, с другого — рекой Волга. Часть, которую я видел, находилась между мостом и валом. Но этого мне хватало с лихвой. Враг, в котором я, собственно, и получил свою травму, не далее, чем неделю назад, в моем мире густо порос деревьями, а на самом дне — камышом. Единственным строением этого, в скобках, чудного места был так называемый морятник. Почему? Это футуристического вида здание, недостроенное еще при СССР, называлось в народе именно так, я понятия не имел. Вроде бы там должен был быть бассейн. Понятное дело, и я на своем опыте это знал, что враг был еще и общегородской, неофициальной свалкой, причем свалкой всего, вплоть до трупов. Ну, даже меня, недобитого, снесли куда? Правильно, в тот же овраг. Еще это место постоянно притягивало толпы людей, от банальных алкашей и бомжей до неформалов всех направлений и даже любителей альпинистов, практиковавшихся в своем искусстве на не столь уж высоких стенах заброшенного бассейна. Здесь же пресловутый овраг не просто существовал. Он смело претендовал на центр мироздания. Кто его знает, насколько густо населен этот мир? Туман, поглотивший остальной город, отчего-то совсем не опускался в низину и совершенно не скрывал своим телом картину. На склонах земного разлома, бывшего некогда руслом реки, кучи маленьких домиков лепились друг к другу и напоминали древний восточный базар. Между ними жил большой муравейник. Все бегали, что-то таскали, кричали, шумели. Боже, как упоительно они шумели! Основная масса жилых построек помещалась на северной стороне, спускалась где-то до середины, там протекала небольшая речушка, но не более 7 метров в ширину, зато забранная в бетон. Ее в моем мире определенно не было. Вероятно, мне об этом подумалось позже, это часть самой реки Царица, которую коммунисты в свое время упрятали под землю в гигантскую трубу диаметром 4 метра. Дома возле реки из откровенных лачуг превращались в крохотные добротные коттеджики. По-моему, там даже мостовая присутствовала. Правда, толком не рассмотреть. Ну, люди как люди, подумалось мне. и никакой катаклизм их не поменяет. Южная сторона в мирное время принадлежала Ворошиловскому району. На ее берегу располагалась кондитерская фабрика и кольцевая трамвайная остановка, обозванная площадью чекистов. Хотя никакой площади в этом районе, по сути, не было. Так, крохотный парк с монументом, газоны, цветочки. Больше ничего примечательного. Зато здесь она, в смысле сторона, стала огромным животноводческим комплексом. Ну, не знаю я, как еще назвать собранные в кучу небольшие загоны для скота и непонятные ямки, в которых шевелилась масса чего-то живого. Все это дело было поделено на примерно одинаковые квадраты, разделенные приличными по высоте деревянными заборами. И с одной стороны на этих заборах лежали какие-то рулоны. Они были везде, на каждом загоне. Ну, наверное, были чем-то важным, хоть мне было и не понять их назначения. Помимо этого, на стороне комплекса дымили непонятные мне агрегаты, ржавое нагромождение механизмов размером с жилой фургон 66-го. От них в сторону Волги тянулись широкие трубы диаметром не менее полуметра. Возле этих рукотворных монстров постоянно кружились люди с тележками. А вот чем именно они были заняты, я так и не смог рассмотреть. То ли что-то грузили, то ли забирали, непонятно. Еще один факт, на который пришлось смотреть, вытаращив глаза и задержав дыхание: металлическая сетка накрывала весь город. Странное покрывало поддерживалось во многих местах исполинскими столбами, сделанными из тех же трамвайных рельсов. Масштаб купола был таков, что голова шла кругом, и как-то не очень хотелось под него заходить. Ей-богу, не увидел бы сам, не поверил бы. Со стороны центра, над всем этим муравейником, возвышалась темная, накренившаяся высотка советского времени. Верх ее утопал в белом молоке, придавая ее виду совсем зловещие очертания. Долгострой, который сначала должен был стать гостиницей, но достроили его уже жилым домом. И здесь эта махина заметно нависала над внушительной частью города, как Пизанская башня. И наряду с этим, лишившись стекол и жилого вида, сохранилась она намного лучше, чем остальные поздние собратья. Даже непонятного назначения прямоугольная надстройка на самой крыше, сваренная из металлических уголков, и та сохранилась. Все это несмотря на то, что архитекторы расположили высотку довольно рискованно, всего в десятки метров от крутого склона оврага, да еще чуть ли не на тоннелях подземного трамвая. Помню, под ней в моем мире полуметровые провалы тротуара, мощеного брусчаткой. Глядя на все это, долгостояние дому никто не обещал, и, похоже, напрасно. А вот многие другие дома, которыми жители города гордились, исчезли или оставили от себя жалкие огрызки. Хотя, впрочем, это все ерунда. Сколько осталось этому дому? Год, два, а может, пара часов. Он же потом рухнет и погребет под собой весь этот муравейник, утянув за собой весь купол, который сам по себе весит десятки, а то и сотни тонн. И даже те счастливчики, которых спасут дома, умирать будут долгой и мучительной смертью, поскольку выбраться из-под сети никто не сможет. Вот так обиталище сумасшедших. Надо побыстрее выбираться отсюда. Как бы там ни было, безопасности здесь быть не может. Нравится? Благодушно, как-то по-отечески осведомился Семенов и, не дожидаясь ответа, продолжил. Четвертый город — самое безопасное место в городе.